Глава 107. Скоро воздушная битва закончилась, или же сместилась куда-то совсем далеко. Но скучнее в долине не стало. На дороге, ведущей с разгрузочной площадки, появилось новое чудо. Огромная конструкция, стоявшая на четырех гусеничных платформах. Издали эта махина напоминала подъемный кран со сложенной телескопической стрелой. С той лишь разницей, что вместо колес у этой машины были четыре танка без башен. У каждой из платформ было по дизелю, который надсадно гудели и дымили. «Я видел эту байду, когда ее только собирали», — сообщил Ковалевский. «Там, на площадке. Но я думал, это группа инженерных машин, ведь шасси-то танковые». «Ну и что это?» — спросил подошедший лейтенант Карно. «Может быть, Голиаф?» – предположил Хирш, и никто не смог ему возразить, потому что в существование Голиафов верили не более, чем в появление больших Сато. Лишь столкнувшиеся с этими феноменами лично могли рассказать подробности, но почему-то вскоре их начинали считать вралями. Гигантская машина продолжала двигаться по дороге в сопровождении конвоя из дюжины танкеток. Они обгоняли ее, ехали по обочинам, впереди и прикрывали с кормы. «А вот вопрос, что эта штука тут делать будет?» – спросил Шойбле, но никто не сумел ему ответить. Ходили слухи, будто Голиаф мог дострелить до другой планеты. Но в это мало верилось, и большинство сходилось на том, что он должен сбивать спутники. Далеко этот гигант не уехал. И вскоре остановился на неровном месте, отчего его опоры стали менять высоту, чтобы выровнять орудийную платформу. На балкончиках, стапелях, мостиках и лесенках сооружения стали появляться люди. Они деловито сновали по всей конструкции, словно обеспокоенные муравьи. Прятались в каких-то кабинках и лючках, выбирались обратно и опять куда-то исчезали. Над большой кабиной, находившейся сбоку от гигантского ствола и похожей на судовую рубку, стали разворачиваться тарелочные антенны. И потом, наконец, начал подниматься ствол. Медленно, словно минутная стрелка, но все же его движение можно было заметить. «А вот интересно, снаряд у него уже в стволе?» – поинтересовался Шойбле. «Нет, сейчас принесут», – возразил ему Хирш, и все засмеялись. «Не, ну, правда, интересно же, какой у этой пушки калибр?» Движение ствола заметно ускорилось. На платформах заработали турбогенераторы, снабжающие механизм электричеством. Начали двигаться антенны. Пока неохотно, видимо, в тестовом режиме. Солдаты, стоящие в долине и по холмам, затаив дыхание, следили за этими приготовлениями. И все вокруг напоминало театр за минуту до начала представления. Все ожидали, что перед тем, как выстрелить, длинный ствол орудия гиганта должен подняться почти вертикально. Но ствол поднялся лишь на 60 градусов. Если сам он был длиной метров 30, то вспышка от выстрела протянулась метров на 50. А затем звуковая волна так врезала по окрестным холмам, что Джек даже присел, прикрывая уши. «Вот так салют!» – восторженно закричал Шойбле. «Это кого ж он там подстрелил?» «Наверное, какой-нибудь сфероид на орбите», – предположил Джек. «Нет, это был наш списанный спутник», – услышал он над самым ухом и, резко обернувшись, увидел незнакомого человека. Все бросились обсуждать выстрел и делиться мнениями, поэтому на незнакомца никто не обратил внимания. «А вы кто? Вы тоже с нами?» – спросил Джек, разглядывая незнакомца, одетого в охотничью куртку, брезентовые штаны и туристические ботинки. «Мы сегодня все заодно», – усмехнулся тот. «А откуда вы про спутник знаете? Или это шутка?» «Нет, не шутка. Голиаф произвел пристрелочный выстрел, а целью послужил давно отключенный спутник». «Но кто же вы такой, сэр? Капитан Лефлер о вас знает?» «Нет, мы с ним не знакомы». «А здесь что делаете?» «Решил поближе увидеть Джека Стентона». «Значит, мы знакомы», – уточнил Джек, жалея, что револьвер остался в кабине. Конечно, вокруг находились товарищи, друзья, и никто бы не дал его в обиду. Но взгляд незнакомца был неприятным. Мужчина смотрел на Джека, будто оценивая его, как картошку на рынке. «Мы знакомы, но только заочно». «Через общих знакомых?» «Это ближе к истине», – криво улыбнулся мужчина. «А теперь, значит, мы союзники?» «Ты быстро все схватываешь, Джек. Об этом пишут в твоем досье». «А где вы читали мое досье?» «Твое досье можно прочитать где угодно. Оно было у твоих друзей и у твоих врагов». «А теперь в Министерстве обороны», – добавил Джек. «Ну, разумеется. Теперь-то, как ты сам заметил, мы все союзники». «Наверное, вы старший офицер в каких-нибудь спецслужбах. Я угадал?» «Очень близко, Джек. Но мне пора ехать». Человек развернулся и зашагал к стоявшему на склоне джипу, возле которого его ожидали двое вооруженных людей, одетых, как и их босс, в полувоенную форму без знаков различий. «Постойте, сэр!» – крикнул Джек и догнал незнакомца. «Хотел что-то сказать?» – усмехнулся тот. «Только догадки. Я вас раньше не видел, но ощущение, что мы знакомы, у меня есть. Мне кажется, вы носите чин полковника, а еще вы чувствуете какую-то угрозу. Но это не связано с опасностью в бою». «Спасибо, Джек. Не буду ничего утверждать и ничего опровергать. И один совет на будущее. Ты о многом догадываешься. У тебя хорошая интуиция и аналитические способности. Но никогда не рассказывай всего того, о чем догадался. Это может плохо для тебя кончиться».